счастью, она встретила Лучиня. С тех пор ее жизнь изменилась. Она еще крепче обняла Лучиня, внезапно испытав страх утраты. Лучень, не зная ее истинных помыслов, спросил: «Не проголодалась? Давай перекусим немного. Что хочешь поесть?» Это было его первое свидание с Чэнь Фэйр без ее свиты. Теперь помощница и телохранительница Чэнь Фэйр не следовали за ней. С одной стороны, она сама на этом настаивала, а с другой стороны, у Лучиня хватало сил, чтобы защитить ее и уберечь от неприятностей. К тому же Нанкин являлся достаточно безопасным городом. Но, несмотря на это, оба человека по-прежнему испытывали волнение, словно тайком сбежали с любимым человеком в далекие края. Поразмыслив, Чэнь Фэйр сообщила: «Хочу малатан. Знаешь, где его можно отведать?» Малатан – суп с острым бульоном, состоящий из различных продуктов по желанию клиента. Малатан, Лучень, конечно, не знал, где его можно было отведать, но, хвала научно-техническому прогрессу, стоило ему включить мобильный телефон и ввести в поисковик ключевое слово, как вскоре он нашел ближайшее заведение с малатаном. Ориентируясь по спутниковой навигации, Лучень через полчаса довез Чэнь Фэйр до нужного места. Это была очень древняя улочка, по обеим сторонам которой стояли мелкие забегаловки. От всевозможного разнообразия глаза так и разбегались. По улочке бродил большой поток людей. Чэнь Фэйр обхватила локоть Лучиня, и оба человека, словно обычная парочка влюбленных, влились в людское море и приступили к поиску своего блюда, ощущая различные ароматы. В итоге они отыскали нужную известную забегаловку и прождали еще 10 с лишним минут, когда освободятся места. Чэнь Фэйр выбрала для малатана более 10 понравившихся продуктов: свиную вырезку, хворост, грибы, кинзу. Вскоре принесли две миски сваренного малатана. Это заведение не зря славилось этим блюдом. Бульон получился прозрачным и ароматным и был насыщен всевозможными продуктами. Чэнь Фэйр ела с большим аппетитом. Она съела даже больше, чем Лучень. Когда они закончили прием пищи, уже стемнело. Лучень отправился с Чэнь Фэйр гулять пешком по набережной. Так как Чэнь Фэйр наелась до отвала, необходимо было помочь еде перевариться. Когда они оба устали идти, то уселись на скамейку, вместе любуясь рекой, отражавшей яркий лунный свет. Они находились далеко от оживленной торговой улицы. Несмотря на то, что и здесь бродили люди, это место все равно было очень тихим и спокойным. Здесь в основном гуляли одни пары. Романтика так и витала в воздухе. Чэнь Фэйр погладила свой стройный животик и издала тихий стон. Она выглядела утомленной и в то же время довольной. Сейчас она походила на слабую, нуждающуюся в защите женщину. Лучень улыбнулся ей. «Ты зачем так много съела? Не боишься испортить желудок?» Чэнь Фэйр склонила голову ему на плечо и промямлила: «Я в детстве была той еще обжорой. Мне очень нравился суп, который готовили в котле возле школы. А однажды мне так захотелось съесть его, что я отдала за него деньги, предназначенные на покупку учебников». Она сделала паузу, поэтому Лучень невольно спросил: «А что было дальше?» Чэнь Фэйр ответила: «А дальше моя мама хорошенько отхлестала меня по заднице бамбуковой линейкой. Было очень больно. В тот момент я подумала, что, когда вырасту, буду ежедневно есть только этот ароматный суп. Затем у меня действительно появились деньги. Я узнала, что такая пища в больших количествах вредит здоровью, а потому уже давно не ела ничего наподобие малатана». Прикрыв веки, она вспоминала свое прошлое. Уголки рта растянулись в сладостной улыбке. Пусть даже девушка и говорила о болезненных для нее вещах. Лучень слабо улыбнулся: «Тогда впредь всякий раз, как будет появляться возможность, я буду водить тебя кушать». Чэнь Фэйр повернула голову и с улыбкой произнесла: «Спасибо». Она жизнерадостно улыбалась. Ее улыбка под светом уличного фонаря была настолько красивой, что захватывала дух. Ее личико прочно приковало к себе взгляд Лученя. Пристально смотря на прекрасную деву, до которой было рукой подать, Лучень вдруг невольно оказался под влиянием душевного порыва. Он протянул руку и снял с нее солнцезащитные очки, после чего опустил голову и поцеловал ее в губы. Мягкие, душистые губы Чэнь Фэйр были несказанно приятны. Поп-дива внезапно широко раскрыла глаза и инстинктивно попыталась отстраниться в сторону, но не успела избежать поцелуя. Она обессиленно простонала и, закрыв глаза, позволила свершиться легкомысленному поступку Лученя. Оба человека впервые поцеловались друг с другом. Только спустя продолжительное время Лучень с неохотой оторвался от нее, потому что Чэнь Фэйр уже с трудом дышала. Упав в объятия Лученя, Она с закрытыми глазами тяжело дышала. Ее дыхание было ароматным, подобно орхидее. Не описать, насколько трогательной была эта картина. Чэнь Фэйр вновь открыла глаза, милое личико залилось стыдливой краской. Она вдруг обхватила Лучиня обеими руками за шею и сама поцеловала его, словно хотела засосать его. Настолько пылким получился поцелуй, что Лучень просто растаял. Этот поцелуй длился еще дольше. Вся робость Лучиня мгновенно улетучилась. Он полностью наслаждался этой нежностью. До тех пор, пока неподалеку не раздался автомобильный сигнал, который пробудил обоих людей. Чэнь Фэйр со смущенным видом отпустила Лучиня и встала, сказав: «Уходим». Так постепенно расширялись границы их отношений. Чэнь Фэйр тоже не могла остановиться, но и продолжать не могла, иначе бы они оба попали в неприятность. Лучень испытывал легкую досаду, но все же сказал: «Ладно, пойдем обратно в отель». Он непринужденно взял Чэнь Фэйр за руку, чувствуя небывалое удовлетворение. Чэнь Фэйр позволила ему взять себя за руку и прошептала: «У меня это первый поцелуй, но не у тебя, так ведь?» Лучень принял неловкий вид. Он и впрямь не знал, что ответить. На следующий день съемочная группа телесериала «Осень в моем сердце» провела на Нанкинской киностудии церемонию начала съемок. Церемония получилась не слишком торжественной, но в связи с тем, что Чэнь Фэйр собиралась исполнить главную женскую роль, пришло очень много журналистов. В итоге церемония быстро превратилась в пресс-конференцию. Разумеется, все внимание журналисты акцентировали на Чэнь Фэйр. Сегодня она пребывала в отличном расположении духа и еще ярче выделялась своей красивой внешностью, а ее глаза сияли радостью. Великое множество камер в основном целилось только на нее. На вопросы журналистов она отвечала совершенно непринужденно. Журналист из журнала Entertainment Weekly спросил: «Чэнь Фэйр, позвольте узнать, вы хотите играть главную роль в этом сериале из-за отношений с Лучинем? Вы сейчас встречаетесь?» Пожалуй, этот вопрос хотели задать все журналисты. Очень хорошие отношения между Лучинем и Чэнь Фэйр являлись общепризнанным фактом. Ранее ходили сплетни о любовной связи между ними. И хотя они оба опровергли все слухи, их нынешнее сотрудничество неизбежно наводило людей на разные мысли. Улыбаясь, Чэнь Фэйр подтянула к себе стоявшего рядом Лучиня и очень интимно обняла его за талию, сказав: «Мы с Лучинем хорошие друзья». Что касается романтических отношений, она повернула голову и спросила недоумевающего Лучиня: «Будешь ухаживать за мной?» Поразмыслив, Лучень с серьезным видом ответил: «Я попробую». Чэнь Фэйр захохотала. Оба человека устроили небольшое шоу, ловко уклонившись от ответа. Чем сильнее стараешься скрыть правду, тем больше появляется всевозможных догадок и слухов. Однако, когда откровенничаешь, не договаривая правды, посторонние не в состоянии раскрыть истинное положение вещей. Прекратив смеяться, Чэнь Фэйр сообщила: «На самом деле, после прочтения сценария этого сериала я первая предложила Лучиню себя на главную женскую роль, потому что мне очень понравился персонаж Инэнси. Чувствую, что эта роль станет для меня настоящим вызовом». Чэнь Фэйр без стеснения сказала: «Ведь Инэнси, которую я играю, это младшая сестра Инцзюньси, которого играет Лучень. Она была намного старше Лучиня». Но Чэнь Фэйр никогда не избегала вопросов насчет своего возраста, поэтому, не дождавшись вопросов журналистов, первая раскрыла информацию. Другой журналист спросил: «Позвольте узнать, господин Лучень, что вы чувствовали, играя в паре с Чэнь Фэйр?» Лучень ответил: «Ничего не чувствовал, потому что еще не играл». Журналист продолжил опрос: «Тогда испытываете ли вы давление?» Лучень ответил: «Раньше нет, но после вашего вопроса внезапно испытал». Все тут же рассмеялись. Лучень умело отвечал, не давая журналистам никаких лазеек. Кто-то вновь спросил Чэнь Фэйр: «Когда выйдет ваш новый альбом?» Чэнь Фэйр ответила: «В следующем месяце». Кроме того, основная музыкальная тема этого сериала, вероятно, попадет в мой новый альбом. В общем, это непременно станет приятным сюрпризом для всех. Первые полчаса церемонии начала съемок являлись самой церемонией, а почти все оставшееся время превратилось в личное интервью Чэнь Фэйр. Даже Лучень удостоился нескольких вопросов, но никому не казалось это чем-то неправильным. Если говорить на чистоту, то именно благодаря Чэнь Фэйр сериал «Осень в моем сердце» удостоился такого большого внимания. После окончания церемонии официально начался этап съемок сериала. Однако Лучень и Чэнь Фэйр не принимали участия в съемках, потому что в первых двух сериях отсутствовали сцены с их участием. Поэтому им можно было не присутствовать на съемках. А главное, что оба человека должны были вернуться в столицу для участия в одном важном мероприятии. В съемках социальной рекламы «Вклад любви» благотворительного учреждения «Яньхуэн». Глава 237. Суперзвезды. 237. Суперзвезды. Песня «Вклад любви» была загружена Лучинем на блог-платформу «Волна» в качестве благодарности всем тем, кто поддержал благотворительный краудфандинговый проект. Лучень никогда не планировал извлечь выгоду из этой композиции или добиться славы благодаря ей. В этом не было никакой необходимости. Но он не ожидал, что такой махине, как благотворительное учреждение «Яньхуэн», приглянется песня «Вклад любви» и что она решит купить права на произведение и заодно пригласит Лучиня поучаствовать в социальной рекламе. Лучень сразу бесплатно предоставил долгосрочные права на произведение. Впоследствии Чэнь Фэйр сообщила ему, что он поступил очень правильно. И отечественные, и зарубежные звездные артисты получали много преимуществ, совершая благотворительность или устанавливая прекрасные отношения с благотворительными организациями. Внутри страны репутация филантропа была подобна защитному талисману. Таких людей всегда высоко ценили. Например, Чэнь Фэйр сама уже долгое время сотрудничала с благотворительным учреждением «Яньхуэн». Она, как и Лучень, тоже собиралась участвовать в социальной рекламе «Вклад любви». По дороге из Нанкина в столицу Лучень ехал в одной машине с Чэнь Фэйр. Так как последующая работа касалась планов благотворительного учреждения «Яньхуэн», Чэнь Фэйр раскрыла немало закулисных дел. В прошлом и нынешнем году в отечественном мире благотворительности произошли некоторые инциденты, сильно повлиявшие на образы в сознании народных масс. Несмотря на то, что эти инциденты не были рук учреждения «Яньхуэн», однако будучи первоклассной благотворительной организацией в стране, оно тоже неизбежно пострадало. Оказывавшееся сверху на это учреждение давление вынудило его провести рекламу, чтобы восстановить свой положительный образ. Как раз в этот момент Лучень на краудфандинговом сайте провел благотворительный сбор средств и оказал огромное влияние на интернет, а его песня «Вклад любви» так тем более пришлась по вкусу благотворительному учреждению «Яньхуэн». Иначе свалилась бы такая милость на голову Лучиня. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, стоило взглянуть на список артистов, которых выбрали для участия в социальной рекламе. Ли Син, Тань Хун, Чэнь Фэйр, Лю Цзунхань, Си Жун – все они являлись суперзвездами. Вместе с Лучинем в этот список были определены 15 человек. Эти люди были намного известнее Лучиня. К тому же съемками социальной рекламы руководил великий режиссер Юй Цзяньде. Этот 60-летний режиссер снял более 20 фильмов, заработал множество крупных наград на международных кинофестивалях и обладал отменной репутацией. Чжан Вэньтянь, с которым был знаком Лучень, тоже считался великим режиссером, но стоял на уровень ниже Юй Цзяньде. Чэнь Фэйр произнесла: «Если ты приглянешься режиссеру Юю и он пригласит тебя сниматься в своем фильме, тогда это будет колоссальный успех». Лучень невольно улыбнулся. Он понимал, что Чэнь Фэйр шутит и в то же время напоминает ему, что нужно серьезно подойти к работе. Пусть даже за эту работу он не получит ни копейки. Лучень взял Чэнь Фэйр за руку и сказал: «Тогда лучше я сам в качестве режиссера сниму фильм, а тебе отдам главную роль. Вместе мы достигнем колоссального успеха, как тебе?» Со сладостью в сердце Чэнь Фэйр промолвила: «Так ты еще и режиссером удумал стать? Ну ладно, раз умеешь снимать кино, то ради тебя исполню главную роль». Договорились. Только никаких потом отговорок. Лучень захохотал. Чэнь Фэйр говорила не всерьез, зато Лучень воспринял ее всерьез. Только этот замысел можно было осуществить лишь в далеком будущем. В настоящее время у Лученя было пока слишком мало опыта. Карьерный путь необходимо было преодолевать шаг за шагом, а сейчас Лучень и так шел очень быстро. Если прибавить скорость и побежать, можно было легко споткнуться. Мерседес-Бенц, где сидели оба человека, быстро мчался по дороге и еще до заката успел вернуться в столицу. Чэнь Фэйр сперва проводила Лученя до его дома. Несмотря на то, что они поцеловались в Нанкине, тем самым окончательно признавшись друг другу в любви, в связи с их звездной карьерой они пока не планировали публично объявлять о своих отношениях. Или другими словами, Лучень слишком быстро получил известность, а потому не имел еще достаточного опыта и должной квалификации. Если их отношения придать гласности, он подвергнется огромному давлению, а это в свою очередь серьезно затруднит его карьерный рост. Больше всего хлопот доставят журналисты. Эти папарацци непременно будут ежедневно пристально следить за ним, не давая ему покоя. Подобные случаи в истории шоу-бизнеса уже происходили. Лучень не хотел пережить это на собственной шкуре. Поэтому обоим людям приходилось тайно поддерживать связь, дожидаясь удобного момента в будущем, когда можно будет разгласить свой секрет. Кроме того, существовал еще один весьма важный аспект, заключавшийся в том, что мужчины и женщины в мире шоу-бизнеса то и дело сходились и расходились. Очень редко удавалось сохранить пару. Даже если люди расстались во время тайных отношений, они не устраивали из этого публичный скандал. Таковы были реалии шоу-бизнеса. 18 ноября, то есть на следующий день после возвращения в столицу, Лучень прибыл в назначенное место, чтобы принять участие в съемках социальной рекламы «Вклад любви» в виде музыкального клипа. Пункт сбора звездных актеров и певцов находился в главном офисе лейбла «Катапульта». Лучень уже хорошо знал это место. В VIP-комнате для отдыха он увидел множество прославленных личностей. Ли Син, Тань Хун, Чэнь Фэйр и Лю Цзунхэнь были ему знакомы. Он также впервые встретился с такими суперзвездами из музыкальных и артистических кругов, как Ля Цзя и Си Жун. Юй Цзяньда тоже присутствовал. Этот популярный в стране и за рубежом режиссер имел крепкое телосложение и строгие черты лица. Волосы с проседью были завязаны в косичку. На нем были надеты серый кардиган, темно-синие брюки и черные матерчатые тапочки. Он напоминал древнего даоса. Поговаривали, что режиссер Юй придерживался даосизма, в юности изучал ушу на горе Уданшинь, а в 90-е снял фильм под названием «Уданшинь». Фильм в определенной степени произвел фурор в стране. Собрание должно было начаться в 9:30, а сейчас наступило только 9 часов, но все звезды уже находились в полном сборе. В таком деле никакая звезда не смела зазнаваться. Даже те, кто снимался за рубежом в кино и телесериалах, специально отпросились с работы, чтобы вернуться в столицу. Об опоздании не могло быть и речи, иначе можно было попасть под всеобщий гнев. Время было еще раннее. Все сидели без дела и праздно болтали. Шоу-бизнес был огромен и в то же время тесен. Два совершенно незнакомых человека могли тесно сблизиться через третье лицо. Зачастую они знакомились друг с другом, и между ними завязывалась дружба. Некоторые изначально являлись друзьями и уже давно не видели друг друга, а встретившись сегодня в этом месте, приятно удивились. Братец Тань Хун. Лучень первым делом отыскал Тань Хуна. Эта музыкальная суперзвезда в настоящее время практически превратилась в отшельника. Поговаривали, что в конце этого года он организует прощальный концерт, где объявит об уходе с поп-сцены. Поэтому с тех пор, как закончилось шоу «Вокальный Китай», Лучень ни разу не виделся с Тань Хуном. Но Лучень все время крепко помнил, как тот помогал и поддерживал его. Улыбаясь, Тань Хун похлопал Лученя по плечу и сказал: «Давно не виделись, малыш Лу. В последнее время частенько вижу твое имя в блогах. Ты неплохо справляешься». Он многозначительно взглянул на стоявшую рядом Чэнь Фэйр и рассмеялся. «Слышал, ты ухватил себе Фэйр на главную роль? Вот так чудо». Лучень принял неловкий вид. Милая личика Чэнь Фэйр залилась краской. Она упрекнула: «Братец Тань Хун». Тань Хун захохотал: «А что не так-то, малыш Лу? Давай я тебя познакомлю с несколькими учителями». Среди этой группы людей Лучень считался неопытным юнцом и занимал крайне низкое положение в шоу-бизнесе по сравнению с ними. Любой бы другой новичок, если бы ему выпал такой уникальный шанс, скорее всего, нагло отправился знакомиться и даже начал подлизываться в надежде перекинуться парой слов с суперзвездами. Для того, чтобы надолго задержаться в шоу-бизнесе, необходимо было иметь связи. Зачастую какой-нибудь знакомый господин из высших кругов мог предоставить тебе уникальные возможности. Но Лучень отличался от обычных новичков. Хотя со стороны он и казался скромным и тихим, однако глубоко в его душе скрывалась гордость, которая не позволяла ему первым подойти к людям и заискивать перед ними. Однако при Тань Хуне, решившем познакомить Лученя с остальными, все обстояло иначе. Это учитель Ля Цзя. Тань Хун сперва познакомил Лученя с Ля Цзя, важной личностью в кругах поп-музыки. Ля Цзя считался чуть ли не легендой в шоу-бизнесе. Он родился в начале 70-х, дебютировал в конце 80-х, а в 90-х благодаря популярности рока стал одним из представителей софт-рока. Ля Цзя отлично ладил с отечественной рок-группой «Черный ворон», которая активно выступала в конце 80-х и начале 90-х, выпустила 3 альбома и продала в общей сложности более 20 миллионов экземпляров альбомов. Эта группа считалась костяком отечественного рока. Вокалист и ключевая фигура группы «Черный ворон» Гаэ являлся учителем Ля Цзя. Впоследствии Гаэ во время репетиции концерта по неосторожности упал со сцены, получив тяжелую черепно-мозговую травму. В итоге он скончался в больнице. Ему было всего 32 года. Смерть Гаэ от несчастного случая, вне всяких сомнений, нанесла серьезный ущерб отечественному року. С этого момента ведущая в мире рока группа «Черный ворон» пала духом, а через 2 года распалась, оставив бесконечной горе поклонникам отечественного рока. Ля Цзя решительно принял рок-знамя Гаэ, сформировав музыкальную группу «Черные воспоминания», которая выпустила 2 альбома и провела турне по всей стране. Группу принимали за наследника отечественного рока. Однако из-за влияния общей обстановки отечественный рок быстро пришел в упадок. Ля Цзя и группа «Черные воспоминания» уже не могли достичь былого успеха. В начале нулевых группа «Черные воспоминания» чуть не распалась. Ради выживания Ля Цзя перешел на софт-рок и даже любовные песни, а также писал песни для других исполнителей. В тот момент многие рок-фанаты смотрели на него, как на предателя, но он достиг еще большего успеха, прочно закрепив за собой место в индустрии музыки. Этому музыкальному авторитету уже было более 40 лет. Он был не очень высокого роста, имел посредственную внешность. Маленькие глазки, выпирающие скулы и рябое лицо делали его внешность слегка коварной и злобной. Черный костюм на нем отлично заявлял о его авторитете. «Здравствуйте, учитель Ля». Лучень протянул ему руку. «Я с детства слушаю ваши песни». Когда Таньхун знакомил Лучэня, Ля Цзя горящим взглядом уставился на Лучэня, а когда последний протянул руку, на его лице показалась улыбка. «Привет». Рука Ля Цзя была немного холодной, а кожа очень грубой. Суставы пальцев оказались выпуклыми и очень сильными. Лучэнь во время пожатия ощутил силу Ля Цзя. Таньхун сказал с улыбкой: «Малыш Лу очень одаренный. Старина Ля, ты бы проявил участие и поддержал новичка». Разжав руку, Ля Цзя холодно улыбнулся. «Раз ты просишь, я, конечно, окажу честь». Лучень проявил вежливость. «Спасибо, учитель Ля». Он остро почувствовал, что стоявший перед ним музыкальный авторитет, похоже, питал к нему некоторую неприязнь. Глава 238. Самый везучий человек. 238. Самый везучий человек. Лучень, разумеется, знал, кто такой был Ля Цзя. Он еще в средней школе слушал песни Ля Цзя. В его родном доме до сих пор хранился альбом «Южный полюс» группы «Черные воспоминания». Входившие в этот альбом песни «Дом из плюща» и «Стариканы» являлись классическими рок-произведениями, которые Лучень слушал не один раз. Но вживую с Ля Цзя удалось встретить только сегодня. Поэтому Лучень крайне недоумевал, почему Ля Цзя был так враждебно настроен к нему. Второй дебютировал более 20 лет назад, а первый – всего лишь несколько месяцев назад. Оба человека никогда не пересекались. Конечно, Лучень не подал виду и по-прежнему вел себя вежливо. «Прошу дать мне побольше наставлений». Ля Цзя ухмыльнулся. «Ты слишком любезен». По идее Таньхун должен был углядеть неладное, но он ничего не заметил и повел Лученя к Юй Цзяньде. «Режиссер Юй, это Лучень». Таньхун представил Лученя, автор «Вклада любви». Лучень поспешил поклониться в знак приветствия. «Здравствуйте, учитель Юй». «Привет, привет», Юй Цзяньда весело произнес. «И впрямь молод и перспективен. Хорошая получилась песня, в ней присутствуют все 3 вида энергии. Цзин, Ци, Шэнь». От этого великого режиссера тяжело было получить положительный отзыв. Лучень поскромничал. «Благодарю учителя Юя за похвалу», Юй Цзяньда сказал с улыбкой. «Приятель Вэньтянь упоминал тебя. Он сказал, что ты очень одарен в плане творчества». Лучень понял, что под приятелем Вэньтянем, о котором говорил Юй Цзяньде, подразумевался Чжан Вэньтянь. Эти двое являлись режиссерами одной эпохи, поэтому неудивительно, что они крепко дружили. Только неожиданностью стало то, что Чжан Вэньтянь заговорил с Юй Цзяньде о Лучене. Лучень был в немалой степени польщен неожиданной честью. Если говорить о ранговой системе шоу-бизнеса, то режиссеры всегда находились на самой вершине. По репутации и почету, которыми пользовался такой великий режиссер, как Юй Цзяньде, звездные артисты не могли сравниться. И лишь этот человек мог легко контролировать всех присутствующих суперзвезд. Юй Цзяньде очень хорошо отнесся к Лученю. Неизвестно, действительно ли режиссер дорожил одаренностью последнего, но он попросил своего ассистента дать Лучиню свою визитную карточку и выразил надежду на будущее сотрудничество. Все присутствующие артисты невольно бросили на Лучиня уважительные взгляды. Благодаря Таньхуну, который помогал знакомиться, Лучень незаметно для себя укрепил свое положение в этой небольшой группе суперзвезд. Несмотря на то, что эта группа была сформирована на время, а после съемок социальной рекламы каждый пойдет по своему пути, все равно то, что удалось занять место среди этих крупных шишек, можно было считать успехом. Не так-то просто было получить одобрение от людей из мира шоу-бизнеса. Лучень действительно был очень признателен Таньхуну. По правде говоря, Таньхун всегда заботился о Лучине, а второй так никак и не отблагодарил первого. Если для Чэнь Фэйр в знак благодарности еще можно было написать песню, то с Таньхуном такой трюк не прокатывал, так как он собирался покинуть музыкальную индустрию. Малое собрание началось ровно в 9:30. Председателем, естественно, стал Юй Цзяньде. Этот режиссер коротко и ясно изложил содержание социальной рекламы и план работы. Ему потребовалось всего лишь 10 минут на объяснение, после чего он отправил всех в павильон звукозаписи. 15 звездных артистов вместе спели «Вклад любви». В павильоне не только провелась звукозапись, но и прошла часть съемок музыкального клипа. На камеру был заснят процесс звукозаписи и пения артистов. В плане вокала песня «Вклад любви» была достаточно легкой, да и социальная реклама не требовала шикарного вокального мастерства, поэтому после того, как звезды несколько раз исполнили песню, самый трудный для них момент съемок закончился. Большая часть работ на самом деле происходила уже на этапе постпродакшна и монтажа. Таньхун, Ля Цзя, Чэнь Фэйр спели по одному, некоторые же спели по двое или несколько человек, а в конце все 15 человек хором спели. Оставалось только соединить звуковой ряд с видеорядом. В полдень на лейбле «Катапульта» всем артистам выдали ланчбоксы. Несмотря на то, что каждая присутствующая суперзвезда имела высокий социальный статус, никто не выразил недовольства по поводу ланчбоксов за несколько десятков юаней. Перекусив, группа людей отправилась в учреждение социального обеспечения, подчинявшееся благотворительному учреждению «Инхуан», чтобы там продолжить съемки. Звезды, а особенно суперзвезды, обычно имели очень загруженный график работы. Было действительно непросто собрать так много людей вместе ради съемок и звукозаписи клипа, причем еще и абсолютно бесплатно. По правде говоря, наибольшая польза от Юй Цзяньда заключалась не столько в режиссуре, сколько в поддержании порядка. Благотворительное учреждение все это понимало, поэтому не ставило слишком высокие требования социальной рекламе. Достаточно было передать основную идею песню. То, что 15 звезд засветится в рекламе, уже было самым большим преимуществом. К тому же все было заранее подготовлено, поэтому съемки в учреждении социального обеспечения проходили успешно. Режиссер Юй лично всем руководил, одна сцена за другой были быстро отсняты. Солнце еще не успело сесть, как съемки уже закончились. Этот процесс оказался таким же легким, как измельчение зелени. Остался лишь постпродакшн. Такая продуктивность работы оказалась просто поразительной, но для социальной рекламы с участием звезд это считалось нормой. После съемок все на большом автобусе вернулись на лейбл «Катапульта», а затем разошлись по домам. Уходя, Лучень подумал, а не пригласить ли Чэнь Фэйр на ужин, но в результате ему преградил дорогу молодой паренек в костюме и кожаной обуви. Он был коротко подстрижен, носил солнцезащитные очки и казался крепким и энергичным. Он вежливо обратился к Лучиню. «Господин Лучень, братец Ли отправил меня узнать, не найдется ли у вас свободное время этим вечером. Он бы хотел с вами поужинать и заодно перекинуться парой слов. Как вы на это смотрите?» «Братец Ли, Ля Цзя», Лучень вскинул бровь, засунул обратно в карман мобильный телефон, который только недавно достал, и произнес: «Не вопрос». Под водительством этого паренька Лучень сел в автомобиль Ля Цзя. Ля Цзя ездил на скоростном внедорожнике ЕЭБГ-790. Это была дикая и необузданная модель автомобиля, обладавшая мощным двигателем. Такая машина стоила более миллиона юаней. В шоу-бизнесе Ля Цзя славился тем, что ему нравилось обзаводиться знакомствами и путешествовать. Поговаривали, что он как-то организовал автоколонну, которая пересекла безлюдную зону автономного округа Синьцзян. Это был классический пример безделья. Увидев Лучиня, рок-авторитет спросил: «Любишь острую пищу?» Лучень поначалу слегка растерялся, но все-таки кивнул: «Люблю, это хорошо». Ля Цзя похлопал по плечу только что севшего на водительское место короткостриженного паренька. «Малыш Ли, поехали на улицу Сымин». Он повернул голову, обратившись к Лучиню. «На улице Сымин можно заказать блюдо настоящей сычуаньской кухни. Там отлично готовятся острые лобстеры. Я еще не забыл их вкус с прошлого раза. Еще немного, и я совсем подсяду на них». Лучень слабо улыбнулся. «Учитель Ля, умеете вы завязывать знакомства? Не называй меня учителем». Ля Цзя отмахнулся, сказав: «А то мне совсем не по себе становится от такого титула. Лучше называй меня братец Ля». Лучень ответил: «Хорошо, братец Ля». Ля Цзя рассмеялся: «Ты наверняка удивлен, почему я пригласил тебя на ужин». Лучень попробовал разузнать: «Братец Ля, у вас есть какое-то дело ко мне?» Он вправду был удивлен. Еще недавно Ля Цзя был как-то враждебно настроен к нему, а сейчас нет. Ля Цзя, похоже, пригласил его на ужин, чтобы поближе познакомиться. Но Лучень понимал, что не все было так просто, как казалось на первый взгляд. Ля Цзя вовсе не был глупым человеком. Он сказал: «Приедем на улицу Сымин, там поедим и поболтаем». Цзынь-цзынь. Только Ля Цзя замолк, как в кармане Лученя вдруг зазвенел мобильный телефон. Лучень принес извинения, после чего достал телефон и ответил на звонок. «Лучень, ты где?» Лученю звонила Чэнь Фэйр. Еще недавно на лейбле «Катапульта» обоим людям было неудобно на виду у всех тайком флиртовать друг с другом. Сейчас у них было полное взаимопонимание. Лучень ответил: «Я в машине. Братец Ля, он же Ля Цзя, пригласил меня на ужин». «Братец Ля», у Чэнь Фэйр был слегка изумленный голос. Она тут же сказала: «Тогда поешь как следует. И помни, не перебирай с алкоголем». Недолго думая, Лучень ответил: «Хорошо». После того, как телефонный звонок был закончен, Ля Цзя внезапно спросил: «Это ведь Чэнь Фэйр звонила, Лучень?» Он не ожидал, что Ля Цзя так точно угадает. Неужто он расслышал ее голос? Ля Цзя рассмеялся: «Тебе незачем скрывать. Братец Тань рассказал мне, что ты сейчас в отношениях с Фэйр». Лучень потерял дар речи. Тайную любовь между ним и Чэнь Фэйр невозможно было утаить от всех. Тань Хун и Чэнь Фэйр были как брат с сестрой, а потому неудивительно, что он многое о ней знал. Только немного странным казалось то, что Тань Хун общался на эту тему с Ля Цзя. Тань Хун совершенно не походил на того человека, которому нравится сплетничать. Лучень что-то смутно начал понимать. Ля Цзя похлопал Лученя по плечу, сказав: «Лучень, ты самый везучий человек в мире. Знаешь что, на самом деле мне уже давно нравится Фэйр. Я за ней ухаживал как минимум 10 лет, но она никогда не принимала меня близко к сердцу, лишь считала меня обычным другом. Вот оно в чем дело». Лучень знал, что за Чэнь Фэйр ухаживало много человек. В свое время о ней ходило немало сплетен. Несмотря на то, что все эти сплетни были лживыми, они ясно свидетельствовали об огромном количестве ухажеров Чэнь Фэйр. Кто бы мог подумать, что Ля Цзя входил в их число? Лучень недоумевал. «Тогда можно узнать, почему мне оказана такая честь». Ля Цзя захохотал: «Я и впрямь ревную. Кроме тебя, у нее никогда не было других парней. Я попросил малыша Ли пригласить тебя на ужин, потому что хотел узнать, что же за мужчина смог растопить сердце Чэнь Фэйр». В его смехе слышались нотки разочарования. «Теперь я вижу, что ты намного красивее меня», — Лучень холодно произнес. «Фэйр не настолько поверхностно». Слова Ля Цзя задели Лученя за живое. Хотя он и вправду имел более красивую внешность, однако это было сказано с таким тоном, будто он был лишь молодым любовником, который приглянулся Чэнь Фэйр только из-за своей внешности. Ля Цзя с улыбкой сказал: «Тоже верно, еще ты намного талантливее меня. По крайней мере, я бы не смог написать такую песню, как «Весна». Ля Цзя написал немало произведений, но его по-настоящему классические произведения в основном были написаны другими людьми». Лучень отрицательно покачал головой, ничего не став объяснять. «Внешность и таланты – это все поверхностные критерии. Самым главным являлись чувства между мужчиной и женщиной. Если бы не было никаких чувств, Лучень не смог бы своей красотой и своими талантами растрогать Чэнь Фэйр. Но он не обязан был об этом говорить Ля Цзя. Разумный человек и так это поймет, а неразумному без толку что-либо объяснять. Если отбросить статус певца, то Ля Цзя на самом деле был обычным человеком. Его чувства и переживания ничем не отличались от других людей. Но в одном он был прав. Лучень – самый везучий человек в мире. Глава 239. Соревнование по выпивке. 239. Соревнование по выпивке. Улица Сымин являлась одной из редких в столице улиц с торговыми лотками. В связи с шумом и загрязнением столица еще более 10 лет назад запретила все ночные лотки, но они пользовались большим спросом у народных масс и туристов, поэтому в специальных районах возобновили работу лотков, взяв их под контроль. Такие районы стали излюбленными местами любителей поесть. Многие клиенты твердо верили, что только в закусочных на улице под открытым небом можно было ощутить истинный вкус блюд, а в закрытых элитных ресторанах питались ради показухи. Пусть даже эта точка зрения и не была верна, торговля на улице Сымин, вне всяких сомнений, шла полным ходом, а особенно в вечернее время. Стоявшие вдоль улицы лавки озарялись светом ламп, развешанные в ряд ярко-красные фонари создавали праздничную атмосферу. Перед заведениями были расставлены столы и стулья. Во время обеда или ужина там обычно не было свободных мест. В воздухе витали различные ароматы еды. Что-то кипело, что-то варилось на пару, что-то жарилось, что-то лопалось. Жизнь казалась прекрасной. Улица Сымин являлась пешеходной, поэтому автомобили могли припарковаться только на стоянке снаружи. Выходя из машины, Ли Ацзя нацепил на себя солнцезащитные очки, после чего дал еще одни очки Лучиню. «Надень. Такие личности, как мы, уже не можем быть собой». Размышляя над глубокой мыслью Ли Ацзя, Лучень не воспротивился его доброму намерению и надел солнцезащитные очки. Ли Ацзя повел Лученя в заведение под названием «Сычуаньская забегаловка старины Чжу». Это место славилось настоящей сычуаньской кухней и приготовлением острых лобстеров. Здешний бизнес процветал, сидело целое море клиентов. Гул человеческих голосов напоминал клокотание кипящего котла, но снаружи находился один столик, зарезервированный для Ли Ацзя и Лученя. Ли Ацзя непринужденно сел на белый пластмассовый стул и с улыбкой сообщил: «Малыш Ли знаком с хозяином заведения, поэтому заранее забронировал столик по телефону, иначе бы вряд ли удалось найти свободное место». Малыш Ли был тем энергичным и немногословным короткостриженным пареньком, который работал ассистентом и водителем Ли Ацзя. Лучень сел напротив Ли Ацзя и улыбнулся. «Тогда надо бы оценить мастерство повара». Малыш Ли подозвал рукой сотрудника и сперва узнал пожелания Ли Ацзя и Лученя, после чего начал заказывать блюда: рыбу с пикулями, острый соевый творог, тушеную свинину с красным перцем, маасю иван и еще взрослого лобстера весом 2-5 килограммов. Маасю иван – блюдо сычуаньской кухни, сделанное из свиной крови, говядины и рубца с острым соусом в ароматном бульоне. После того, как малыш Ли закончил заказывать блюдо, Ли Ацзя спросил Лученя: «Достаточно еды, не хочешь заказать еще какие-нибудь свои любимые блюда?» Лучень ответил: «Достаточно. Спасибо, братец Ли». Ли Ацзя усмехнулся: «Не благодари раньше времени. Давай еще выпьешь со мной. Как насчет пива?» С его прежним характером он бы непременно заставил Лученя выпить эрготау. Эрготау – традиционный китайский 60-70 градусов алкогольный напиток, наиболее близкий русской водке. Однако, как бы подавленно он себя не ощущал по отношению к Лученю, он преклонялся перед творческим талантом того и решил проявить уважение. Ли Ацзя, впервые услышав песню «Весна» группы «Блуждания», действительно был потрясен, а когда впоследствии узнал, что это произведение написал молодой парень чуть старше 20 лет, то просто не мог в это поверить. В этом плане Ли Ацзя и впрямь уважал Лученя. Первый все время искал удобный случай встретиться со вторым. Впоследствии, еще не успев встретиться лицом к лицу с Лученем, Ли Ацзя узнал от Таньхуна об отношениях между Лученем и Чэнь Фэйр. В тот момент Ли Ацзя пал духом. В общем, он испытывал смешанные чувства. Не то чтобы он хотел бороться с Лученем за любимую женщину, так как не был настолько мелочным, но все же ему не доставляло никакого удовольствия сдерживать эмоции. Поэтому, воспользовавшись сегодняшним мероприятием, он решил встретиться с Лученем. А главное, что Ли Ацзя хотел посмотреть, что из себя представляет мужчина, которого выбрала Чэнь Фэйр. К тому же Таньхун специально познакомил Лученя с Ли Ацзя, явно надеясь на то, что оба человека смогут подружиться. Было бы неправильно отказываться от выпивки, если хотел подружиться с Ли Ацзя. Чуть призадумавшись, Лучень сказал: «Пойдет». Щелк. Ли Ацзя с непринужденным видом щелкнул пальцами, сказав: «Приятель, принеси нам еще 2 ящика пива Будвейсер». 2 ящика тут же принесли. Малыш Ли ловко распечатал ящики, достал 2 бутылки пива и дал по одной Ли Ацзя и Лученю. Ли Ацзя открутил крышку и обратился к Лученю: «Давай сперва выпьем по бутылочке». Лучень невольно улыбнулся, тоже открыл бутылку и чокнулся с собеседником. До дна. Сейчас он в целом получил некоторые представления о характере Ли Цзя. В шоу-бизнесе давались противоречивые оценки Ли Цзя. Этот артист отличался от многоуважаемого Таньхуна. Некоторые считали Ли Цзя легким в общении человеком с прямым характером. Другие же принимали его за аморального и вспыльчивого человека, любившего ругаться. Сегодня видно было, что все эти мнения зародились не на пустом месте. Лу Чэнь понимал, что, если у такого человека мягкий характер, этот человек сможет стать отличным другом. А если Лу Чэнь придется тому не по вкусу, то будет при любом раскладе вызывать отвращение, тогда самым разумным решением будет держаться от Ли Цзя как можно дальше. Ли Цзя нравилась Чэнь Фэйр, но за 10 лет ухаживаний он так и не добился успеха. Если он углядел возможность в том, чтобы побрататься с Лу Чэнем, то последний в свою очередь был лишь только за. Так как Ли Цзя сам искал встречи с Лу Чэнем, чтобы сразу раскрыться ему, то он, очевидно, смотрел на вещи просто и не желал зла Лу Чэню. Но Ли Цзя, несомненно, все равно находился не в духе, а его соревнование по выпивке было ничем иным, как своеобразным способом выпустить пар. Если бы сейчас Лу Чэнь отказался, тогда он не только бы потерял лицо, но еще и своим поступком выразил презрение к человеку. Поэтому он живо осушил бутылку. Лу Чэнь, конечно, не мог сравниться по устойчивости к алкоголю с настоящими пьяницами, однако для него не составляло никаких проблем выпить низкоградусное пиво. К тому же эта красивая бутылка Будвейсер была объемом всего 330 мл, что в свою очередь еще больше упрощало попойку. После того, как каждый выпил по бутылке, Ли Цзя испытал некоторое удовлетворение. «Неплохо, вот это по-мужски. У меня больше всего вызывают отвращение эти юные смазливые пижоны, которые накрашиваются, как бабы. Прям тошно на них смотреть. Давай еще по бутылке». Лу Чэнь спокойно выпил с ним еще две бутылки подряд. Ли Цзя отставил пустую бутылку и сделал длинный выдох, выпустив алкогольные пары, после чего сказал: «Лепота». Лу Чэнь хихикнул и снова открыл бутылку, сказав: «Еще одну бутылку за братца Ли». Пошел в контратаку. Как говорится, на каждое действие отвечу еще двумя действиями. Несмотря на то, что Лу Чэнь благодаря воспоминаниям трех человек был более зрелым, чем его сверстники, и в различных ситуациях вел себя невозмутимо, однако это не означало, что он был бесхарактерным. Другой бы новичок на месте Лу Чэня в присутствии такого авторитета, как Ли Цзя, непременно проявил бы робость и не посмел бы стоять на своем. Но Лу Чэнь был не таким. Он был тверд, как скала. Ему ничего не нужно было от Ли Цзя, а потому он ничего не боялся. Раз Ли Цзя хотел посоревноваться, кто кого перепьет, тогда Лу Чэнь решил, что нельзя сопернику давать шанса завладеть ситуацией. Для Ли Цзя это стало небольшой неожиданностью, но разве мог он проявить свою слабость? Он без раздумий открыл бутылку и выпил с Лу Чэнем. Еще три бутылки были осушены. Оба человека в полдень перекусили ланчбоксами. С момента полуденных съемок в учреждении социального обеспечения и до настоящего времени их желудки были пусты. После шести маленьких бутылок Будвейсер лицо Ли Цзя начало краснеть и уже немного выглядело пьяным. По сравнению с ним Лу Чэнь совсем не изменился. Он никогда не краснел от алкоголя, даже когда совсем напивался. Ли Цзя вдруг почувствовал, что дело неладно, потому что ему не удавалось определить, насколько Лу Чэнь устойчив к алкоголю. Умеющий выпивать человек больше всего опасался встретить такого же соперника. Ли Цзя понял, что, похоже, ошибся со способом выпустить пар, решив споить Лу Чэня. К счастью, в этот момент поднесли горячее блюдо. Ли Цзя поспешил сказать: «Давай перекусим». Сычуаньская забегаловка старины Чжу и впрямь обладала высоким мастерством. Готовые блюда имели настоящий вкус, а рыба с пикулями получилась неповторимой. Ее мясо было настолько нежным, что таяло во рту. Ощущался весь спектр вкуса. Лу Чэнь то и дело нахваливал про себя еду. Острый лобстер тоже был хорош. Содрав скорлупу и приступив к поеданию, невозможно было оторваться от лобстера. В связи с тем, что так и не удалось выяснить выносливость Лу Чэня, Ли Цзя больше не пробовал соревноваться с ним в выпивке. Бутылки одна за другой медленно осушались. Происходила эдакая война на истощение. Пусть даже и так, но Ли Цзя не просил ассистента малыша Ли помочь одолеть Лу Чэня. После большого количества выпитого алкоголя у Ли Цзя развязался язык. Он без умолку болтал, рассказав немало вещей. Все они касались его прошлого. В основном он говорил о Роке и о том, как в свое время выступал на столичном стадионе «Пролетарий» вместе с группой «Черный ворон», как десятки тысяч рок-фанатов хором громко подпевали ему. Когда Ли Ацзя все это вспоминал, его кровь начинала бурлить. В настоящее время он зарабатывал намного больше, чем раньше, но уже не мог испытать былых чувств, даже не смел давать концерты, потому что боялся, что фанаты отечественного рока того времени станут поносить его. Предатели отечественного рока. Распивая пиво, Лучень много слушал и мало болтал. Он мог почувствовать мучения и сомнения Ли Ацзя. Для рок-исполнителей того времени выживание или смерть действительно являлись принципиальными вопросами. На столе постепенно становилось все больше и больше пустых бутылок. Ли Ацзя весь залился румянцем от алкоголя, у него уже язык заплетался. Лученю тоже немного вдарило в голову. «Господа, хотите заказать песню?» В этот момент подошли молодые парень и девушка. Парень держал в руках гитару. Оба человека выглядели на 20 с лишним лет. Должно быть, это была пара юных возлюбленных. Они были одеты очень бедно. Бродячих музыкантов ошивалось в столице великое множество. Немало выступало на улицах. Способные музыканты ходатайствовали о получении лицензии, позволявшей давать представления на определенной улице. А некоторые исполняли песни на заказ, но получали еще меньше, чем те, у кого имелась лицензия. Потому что на улицах с торговыми лавками обычно ошивались не очень умелые музыканты, их даже нельзя было считать настоящими исполнителями. Ли Ацзя хохотнул и, нащупав в кармане крупную купюру, передал людям: «Заказывать песню незачем, дай мне гитару, я сам спою». Это была безудержная сторона Ли Ацзя. Другая бы суперзвезда на его месте никогда бы не совершила такой постыдный поступок, но таков был врожденный характер Ли Ацзя. Парочка влюбленных, похоже, никогда не попадала в такую ситуацию. Они обменялись растерянными взглядами, застыв на месте. Лучень рассмеялся. «Не волнуйтесь, он не сломает вашу гитару». Когда-то он и сам жил на дне общества, поэтому прекрасно понимал, что молодые люди беспокоились, что Ли Ацзя в пьяном угаре сломает их гитару. Эта гитара была очень даже неплохой и стоила как минимум 1-2 тысячи юаней. Неудивительно, что ей так дорожили. Немного поколебавшись, юноша все-таки позволил подруге взять деньги, а сам снял с себя гитару. Он не слишком доверял Ли Ацзя, который из-за своего черного костюма выглядел как лидер преступной группировки, зато Лучень явно заслуживал доверия. Взяв гитару, Ли Ацзя умело провел пальцем по струнам и шепнул: «Она же расстроена, и как ты собирался нам на ней играть?» Юноша моментально залился краской. Не обращая внимания на него, Ли Ацзя настроил гитару, после чего энергично забринчал по металлическим струнам. Глава 240. Веселье. 240. Веселье. С наступлением сумерек улица Сымин становилась необычайно оживленной. Все столики перед ларьками и заведениями были полностью забиты клиентами. Ли Ацзя по своей натуре отличался от обычного человека. Не обращая внимания на большое скопление людей и опасность раскрыть свою личность, он в приподнятом настроении от выпитого алкоголя взял гитару и тут же беззаботно запел и заиграл. Среди рок-певцов немногие умели играть на гитаре, зато среди рок-музыкантов имелось огромное множество мастеров гитары. Ли Ацзя мастерски владел инструментом. Пусть даже он и не использовал медиатор, от его пальцев вылетала целая серия пылких и воодушевляющих звуков, которые ошарашивали законного хозяина гитары и привлекали внимание многих клиентов в округе. Лучень невольно улыбнулся, потому что Ли Ацзя пел «Весну», только музыкальное вступление переделал по-своему. Не зря ходила слава об этом идоле отечественного рока. «Еще помню весну, что пережил я много лет назад, в то время, пока не состриг свои длинные волосы. Не было у меня никаких кредиток, и не было ее у меня, не было крыши у меня над головой, но в то время я был так счастлив, хоть и имел лишь одну сломанную гитару, на улице, или под мостом, или же на поле. Я пел неинтересные никому народные песни». Ли Ацзя пел с надрывом. У него был низкий, охрипший голос, сообщавший о пережитых превратностях судьбы. Из-за большого количества выпитого алкоголя он не мог полностью продемонстрировать свои вокальные навыки и с трудом контролировал дыхание. Но песня «Весна», которая вырывалась из его глотки, по-прежнему поражала всех на оживленной торговой улице. Клиенты часто наблюдали на улице Сымин уличных исполнителей в забегаловках и уже никак не реагировали на них. Но они крайне редко видели, чтобы пел сам клиент, причем пел так хорошо. «Если однажды я останусь ни с чем, прошу, оставь меня в том времени. Если однажды я тихо уйду, «Прошу, захорони меня в той весне». Когда настал кульминационный припев, наружу вырвались мощные эмоции. Ля Цзя так напрягся, что весь побагровел, а на шее и лбу выступили вены. Звонкая и ритмичная гитара словно стучалась в сердца всех присутствующих. Теперь прохожие останавливались, а некоторые доставали мобильные телефоны. Даже Лу Чэнь оказался под влиянием звуков песни. После того, как Ля Цзя спел первый куплет, он кивнул Лу Чэню, чтобы тот тоже запел. Лу Чэнь усмехнулся, но не отказался от приглашения Ля Цзя. Первый взял со стола пустую бутылку и перевернул ее вверх ногами, начав использовать ее в качестве микрофона, после чего вслед за аккомпанементом загорланил. Лу Чэнь тоже слегка опьянел. Он явно отличался от Ля Цзя по стилю исполнения весны. Его голос не был грубым, хриплым и пронизывающим до костей своей умудренностью, но тоже содержал в себе бурные эмоции. Еще помню те одинокие весны. Тогда не отрастил еще бороду и усы. Не встречал я день влюбленных и не получал подарки. И не было у меня своей возлюбленной принцессы. Но чувствовал, не все так плохо. Хоть и имел одни иллюзии насчет любви. То на рассвете, то поздней ночью, то на ветру. Я пел неинтересные никому народные песни. Лу Чэнь не в первый раз исполнял весну. Несмотря на то, что он продал песню группе «Блуждания», однако это произведение по-прежнему очень нравилось Лу Чэню. Только с того момента, как он впервые исполнил песню, и по сегодняшний день в его жизни произошли огромные перемены. И эмоции, которые вкладывались теперь в песню, сильно отличались от того, что было прежде. Сейчас это были его собственные переживания, а не те, которые достались ему из мира сновидений. Погрузившись полностью в песню, Лу Чэнь уже не обращал внимания на взгляды окружающих и пел вместе с Ля Цзя. Они походили на парочку наклюкавшихся сумасшедших, но на гитаре так умело играли. А таких певучих сумасшедших, пожалуй, можно было найти только в столице. Лепота. Закончив петь весну, Ля Цзя прорычал, схватил со стола банку пива и залпом осушил ее. Хлоп, хлоп, хлоп. Отовсюду раздались хаотичные аплодисменты, а некоторые даже громко засвистели. Среди посетителей также находились иностранцы, которые показывали большой палец обоим людям. Ля Цзя отставил бутылку и вернул обратно молодому парню гитару. Взяв гитару, юноша попытался узнать. «Пос, позвольте узнать, а вы случаем не не?» Ля Цзя носил солнцезащитные очки, но они не могли полностью скрыть его лицо. Чем дольше на него смотрел, тем знакомее казалось лицо. Ля Цзя издал смешок, сказав: «Хочешь узнать, не Ля Цзя ли я? Хе-хе, многие задают мне этот вопрос. На самом деле мне кажется, я намного красивее Ля Цзя и пою в разы лучше него». Юноша не нашел, что сказать, а потому перестал допытываться и повел свою подругу дальше зарабатывать деньги на уличных выступлениях. Он подумал, что это вряд ли был Ля Цзя, но стоявший перед ним человек точно смог бы добиться успеха на шоу «Звездные пародии». «Дружище, спой еще». Пара возлюбленных только начала уходить, как кто-то за соседним столиком крикнул: «Спой еще несколько песен, я заплачу». За столом сидели 5 человек. Это были молодые люди 20-30 лет. Каждый из них был накачан. Их посиделки напоминали дружеский обед тренеров из какого-нибудь фитнес-клуба. У некоторых на плечах виднелись татуировки. Эти люди выпили очень много алкоголя, весь стол был заставлен пустыми бутылками. Парень, попросивший Ля Цзя спеть, имел длинные волосы, от него несло перегаром, взгляд был затуманенным, а когда человек разговаривал, то энергично размахивал руками. Ля Цзя еще недавно находился в порыве чувств, поэтому позаимствовал гитару и начал во всю глотку рычать, тем самым полностью избавляясь от тоски. Теперь же, закончив петь, он испытывал умиротворение и уже не хотел ни для кого петь. Все-таки он не был уличным музыкантом, чтобы петь по заказу посторонних людей. «Давай продолжим пить». Не обращая абсолютно никакого внимания на длинноволосого парня, Ля Цзя обратился к Лу Чэню: «Пока сегодня не напьемся, никуда не уйдем, сука». Не успел Лу Чэнь ничего ответить, как длинноволосый парень пришел в ярость. Его глаза залились кровью, он резко встал, уставившись на Ля Цзя, и заорал: «Я и так проявил к тебе уважение, попросив спеть, так что не зарывайся». Малыш Ли тут же встал, загородив собой Ля Цзя, и холодно произнес: «Приятель, ты, похоже, перебрал». Длинноволосый парень и впрямь много выпил, поэтому его рассудок помрачился. Он без раздумий схватил со стола бутылку и зашагал вперед, собираясь ударить малыша Ли. Раз малыш Ли смог стать ассистентом Ля Цзя, то, разумеется, Он не был заурядной личностью. Не дожидаясь, когда противник ударит бутылкой, он ловко взмахнул ногой и ударил нападавшего в живот. Он, конечно, мог просто увернуться от удара, но ведь за ним стоял Ли Ацзя. Поэтому оставалось лишь контратаковать. Длинноволосый парень не успел уклониться. От удара ноги он глухо простонал и неровной походкой попятился назад, согнувшись в три погибели, словно сваренная креветка. Но он не упал на землю, а принял свирепый вид и заорал. «Блядь!» То, что после удара в живот длинноволосый парень еще мог разговаривать, говорило о том, что он обладал крепким организмом, и о том, что малыш Ли умел контролировать свою силу. Но парень явно не собирался сдерживаться, напротив, он взбесился. «Прикончите его!» Четверо товарищей длинноволосого парня одновременно встали и очень быстро окружили малыша Ли. Малыш Ли тут же изменился в лице. Он занимался кикбоксингом, ему не составляло никакого труда расправиться сразу с несколькими обычными людьми, но нападавшие явно не были обычными людьми. Он непременно потерпит поражение, если четыре человека станут атаковать его со всех сторон. Малыш Ли не боялся пострадать, даже если ему сломают кости. Это потом можно компенсировать деньгами. Но, если что-то плохое случится с Ли Ацзя, тогда малыш Ли навсегда потеряет свою работу. Подумав об этих тяжелых последствиях, малыш Ли яростно стиснул зубы и, не отступая, пошел сразу в контратаку. Он планировал, не щадя собственных сил, продержаться как можно дольше, пока кто-нибудь не позовет на помощь. А когда приедет полиция, уже станет безопасно. Это была столица. Полиция здесь работала оперативно. Стоило набрать по телефону 110, как она моментально приезжала. Шлеп. Малыш Ли совершенно не ожидал, что, как только он сделает шаг вперед, один из приятелей длинноволосого парня внезапно лишится равновесия и жестко упадет на землю. На помощь пришел Лучень. Заметив скверную обстановку, он молча встал и совершил круговой удар правой ногой, повалив на землю ближайшего соперника. Человек был оглушен и лишился боеспособности. Этот противник как раз собирался наброситься на Ли Ацзя. В следующий миг Лучень ускорил атаку, походя на охотящегося леопарда. Он внезапно пошел в бок и свирепо ударил плечом второго соперника. От удара человек отлетел назад. Этот несчастный столкнулся со своим товарищем и опрокинул стол. Вражеское окружение мгновенно было разрушено. А тот длинноволосый парень, оправившись и увидев положение дел, разразился гневом. Он выпрямился и взмахнул кулаком, собираясь ударить Лученя в лицо. Удар был совершен с максимальной силой. Лучень остановился, обернулся и выставил правый локоть перед лицом, заблокировав вражеский кулак, а ребром левой ладони молниеносно ударил в горло нападавшего. Кхе! У разгорячившегося длинноволосого парня закатились глаза, ноги его уже не держали, поэтому он болезненно упал на колени. Он схватился за горло и открыл рот, приготовившись блевать, но из него так ничего и не вышло. В мгновение ока Лучень повалил троих человек. Уловив момент, малыш Ли ударил кулаком в лицо другого человека, сбив его с ног. Последний уцелевший соперник перепугался и убежал без оглядки, оставив своих товарищей. К этому моменту стояла хаотичная обстановка возле сычуаньской забегаловки старины Чжу. Кто-то изумленно кричал, кто-то хохотал, кто-то спешил звонить в полицию, а кто-то фотографировал. «Братец Ли, останься тут и разберись со всем». Расправившись с соперником, Лучень схватил Ли Ацзя, который только что взялся за бутылку, и ударился в бега. Малыш Ли пнул одного парня, пытавшегося из последних сил встать, и, не оглядываясь, произнес: «Не волнуйтесь, он без проблем мог остаться здесь и дождаться полиции». Но Ли Ацзя и Лучень не могли этого сделать. Если их личности раскроются, то завтра все новостные заголовки будут забиты этим инцидентом. Здесь и так уже некоторые сфотографировали происходящее. Когда Лучень доволок Ли Ацзя до главной улицы, покинув Сымин, весь хмель в голове второго в целом испарился. Ли Ацзя выкинул бутылку в стоявшее рядом мусорное ведро и, крепко держась за плечо Лученя и тяжело дыша, произнес: «Лучень, я действительно обязан тебе. Теперь ты мой друг». Лучень вместе с Ли Ацзя влился в толпу людей и медленно зашагал, сказав: «Ничего особенного, всего лишь пустяк». Оказание помощи Ли Ацзя, это было делом второстепенным. Самое главное, что Лучень получил редкую возможность развязать руку и подраться всласть. Пьянка, драка, давненько он так не веселился. Ли Ацзя восхищенно произнес: «Фейер не зря тебя выбрала. Так или иначе, как следует ухаживай за ней. А когда вы поженитесь, Я преподнесу вам огромный подарок». Лучень не знал, что и сказать. Глава 241. Торжество по случаю победы. 241. Торжество по случаю победы. Лучень и Ли Цзя не слишком далеко ушли. Они вынуждены были удалиться из-за высокой восприимчивости их социального статуса. Безнравственные средства массовой информации могли легко опорочить образы обоих людей, навесив на них ярлыки пьяных бунтарей. Протрезвев, Ли Цзя достал мобильный телефон и сделал множество звонков, после чего обратился к Лученю. «В целом все в порядке. Те парни работают в охранном предприятии, их задержала полиция. Малыш Ли уже решает этот вопрос. Если какие-то фотографии и видео попадут в интернет, ни в коем случае не признавайся, что ты был там». Лучень улыбнулся. «Я это понимаю. Не беспокойся, братец Ли». Ли Цзя тяжело хлопнул Лученя по плечу, сказав: «Ты и впрямь чертовски ловкий». Он искренне восхищался Лученем. Окончив среднюю школу, Ли Цзя сразу влился в общество, где приобрел аморальные привычки. Если бы не встреча с Гаи, его наставником, он бы сейчас был бездомным или сидел где-нибудь в тюрьме. Находясь на дне общества, Ли Цзя неоднократно вступал в драки, поэтому ранее, столкнувшись с провокацией людей, он не испугался и не запаниковал, а наоборот, схватился за бутылку, намереваясь дать отпор. Его жизненный опыт позволил ему оценить, насколько Лучень был проворным и сильным. Последний почти мгновенно лишил боевой мощи соперников. Хотя это и было по сути неожиданное нападение, оно, вне всякого сомнения, получилось ошеломительным. Ли Цзя презрительно относился к высокому росту и красивой внешности Лученя, зато уважал того за невероятную одаренность. А рукопашные навыки Лученя окончательно покорили и восхитили Ли Цзя. Это восхищение стало результатом характера и жизненного опыта Ли Цзя.